Глава 13. Когда Лопатин проснулся, в хате никого не было. Взглянув на часы, он понял, что проспал начало операции. Было без четверти 10. Стояла тишина, лишь иногда чуть слышно постреливали. Вскочив и скинув с себя шинель Левашова, с просонок даже не поглядев на нее, он стал поспешно натягивать сапоги. В хату зашел дежурный красноармеец с кринкой молока и полбуханкой пеклеванного хлеба. — Спасибо, — сказал Лопатин. — Только сначала где у вас тут можно умыться? Красноармеец замялся. — С водой плоховато, товарищ майор. Беляевка-то у немцев. Лопатин не знал, что такое Беляевка, о которой говорил красноармеец. Но вспомнил слышанный еще в Крыму разговор о том, что в Одессе не хватает воды, и смутился. — Ладно, — сказал он. — Нет так нет. Вынув из полевой сумки грязное полотенце, он вылил на него остатки тройного одеколона, вытер лицо и руки и, на ощупь причесав волосы, сел за стол. «Беда с водой», — проговорил красноармеец, одобрительно наблюдая, как проголодавшийся Лопатин уминает хлеб. «А что делать? Воды нету и нету. Вечером бочку на передовую везем, так за ней фрицы охотятся, из пушек бьют, как по танку. На пункте сбора раненых бочонок с молдаванским вином стоит. Легко раненым по пол-литра на душу наливают вместо воды. Комиссар дивизии приезжал, ругался, говорит, непорядок. А наш комиссар говорит ему, разрешить доложить, человек не конь, ему это не противопоказано. — А где комиссар? — спросил Лопатин, вставая. По-прежнему слышались только редкие далекие выстрелы, и он подумал, уж не отменено ли наступление. — Еще ночью уехали, — сказал красноармеец. — Вместе с новым командиром полка к Слепову в батальон. — Штаб полка у вас, по-моему, хата через 3 отсюда. — Да. Только навряд ли там кто есть, кроме оперативного. Все вперед ушли. Проводить вас? — Да, пожалуйста, — сказал Лопатин и надел свою помятую шинель, лежавшую в изголовье. — А это чья? — спросил он, увидев вторую. — Комиссара. Видно, вас накрыл, а потом будить не хотел. На улице было пасмурно, накрапывал дождь. Оперативный дежурный подтвердил, что все еще ночью уехали в батальон к Слепову. Там же рядом и наблюдательный пункт полка. — А что, наступление отменилось? Почему тишина? — спросил Лопатин. — Почему отменилось? — обиженно сказал дежурный. — 2 орудия взяли, 6 минометов. Пленных 90 человек, немецкого лейтенанта, артиллериста в штаб дивизии отправили. Все как по нотам. — А чего ж так тихо? — спросил Лопатин. — Сам удивляюсь, — ответил дежурный. — Обычно, если у них чего возьмешь, до самого вечера изо всех видов оружия стреляют, себя утешают, а сегодня тихо. — А далеко до НП полка? — И вообще, сколько отсюда до передовой? — спросил Лопатин. Я вчера ездил с комиссаром, но в темноте не сориентировался бы. — Напрямую 2 километра, — сказал дежурный. — ДНП 5. Он на фланге. И, вызвав связного, спросил у него, ходил ли тот во 2-й батальон. — Ходил, — равнодушно ответил красноармеец. — Не заблудитесь? — Чего ж заблуждаться, ходил. Лопатин простился с дежурным, и красноармеец, вскинув на плечо винтовку, горбясь под моросившим мелким дождем, пошел рядом с Лопатиным по улице. Проходя мимо хаты, где он ночевал, Лопатин вспомнил о шинели Левашова, которую тот оставил из-за него и теперь, наверное, мокнет в одной гимнастерке. Он зашел в хату, взял левашовскую шинель и пошел дальше. Невдалеке за хутором дорога начала подниматься в гору, с обеих сторон потянулась неубранная кукуруза. Несмотря на дождь, в воздухе стоял томительный смрад. — Не хоронят, что ли? — спросил Лопатин у связного. Связной только махнул рукой, словно одним этим жестом можно было ответить на любой вопрос. Они поднялись на горку. Теперь с нее было видно все поле. Оно было черное, истоптанное так, словно по нему ходил скот. И по всему этому большому грязному полю, с торчавшими из грязи пожелтелыми стеблями кукурузы, далеко, сколько было видно глазу, лежали трупы. Лопатин сделал несколько шагов в сторону от дороги. — Стойте, не уходите! — закричал связной. — Почему? — спросил Лопатин. — Это минное поле, — сказал связной. — Когда на румын наступали, они побежали со 2-й на 3-ю линию и на своем же поле подорвались. Тут мы у дороги полосу прибрали, а дальше не разминировано. 2 барахолили, взорвались. Лопатин остановился и несколько секунд продолжал стоять неподвижно. Трупы лежали повсюду. Наверное, тут разом погиб целый батальон, несколько сот человек. — Товарищ майор, — сказал связной, видя, что Лопатин по-прежнему стоит в стороне от дороги. Не равен час. Идите лучше обратно, след в след, как туда зашли. Лопатин послушался и, повернувшись, след в след, ступая в черное, наполнявшееся водой вмятины, вышел обратно на дорогу. Они прошли еще сотню шагов, когда сзади заржала лошадь, и послышалось шлепанье колес по грязи. С ними поравнялась бричка, запряженная малорослой лошадкой. На переднем сиденье, крепко схватившись за вожжи, ехала девушка в ловко затянутой шинели и ладных сапогах. Поравнявшись с Лопатиным и Связным, девушка придержала лошадь. — Подвезти, товарищ майор! — Смотря куда едете, — сказал Лопатин. Девушка ответила, что едет на медпункт 2-го батальона. — А далеко оттуда до НП-полка? — 700 метров, — опередив девушку, поспешно ответил Связной. Он надеялся, что майор решит подъехать на бричке, а его отпустит обратно. — Хорошо, я подъеду, — сказал Лопатин. — А вы идите, благодарю вас. Он махнул рукой Связному и, поставив ногу на поломанную железную подножку, стал влезать в бричку. — Только осторожней, — сказала девушка. — Не ушибитесь, там пулеметы лежат. Действительно, из наваленной на дно брички соломы торчали стволы двух ручных пулеметов. Лопатин подвинул пулемет и сел. Девушка хлестнула лошадь вожжами, и бричка покатила по дороге. — Вы военфельдшер? — спросил Лопатин, заметив санитарную сумку, лежавшую на сиденье рядом с девушкой. — Так точно, — не поворачиваясь, сказала девушка. — А как вас зовут? — Лопатин не привык обращаться к женщинам по их военным званиям. — Зовут Тая. Таисия. — А почему вы пулеметы везете? — В Одессу за медикаментами ездила. Комиссар полка приказал оттуда из январских мастерских 2 пулемета прихватить. Они на ремонте были. Девушка по-прежнему не оборачивалась. Она была красива, знала это, и, наверное, привыкла к тому, что с ней старались заговаривать. Лопатин замолчал. — А вы штаб дивизии? — спросила девушка, первая, прерывая молчание и на этот раз обернувшись. — Нет, — сказал Лопатин. — Из армии? — Нет. — Откуда? — Из Москвы. — Из Москвы? — девушка с любопытством посмотрела на него. — Давно? — Больше месяца. — Говорят, Москву сильно разбомбили? — Врут. — А вы были там во время бомбежки? — Был. — Жутко, наверное, да? — спросила девушка. — Страшно там, где нас нет, — сказал Лопатин. — А может, и верно, — сказала она. — Я сначала из медсанбата в батальон до того не хотела идти, плакала, а сейчас привыкла. — А на фронт добровольно пошли? — Нет, мобилизовали. — Если б не мобилизовали, пошли бы? — Не знаю. Дорога повернула, и бричка стала приближаться к посадкам акации. — А скажите, — начал Лопатин, и тут же навсегда забыл, что хотел спросить у девушки. Над головой просвистел снаряд и разорвался далеко на поле позади брички. Девушка, соскочив на землю и накрутив на кулак вожжи у самой конской морды, удерживала испуганную лошадь. Лопатин еще сидел в бричке. — Вылезайте! Чего ж вы? — крикнула ему девушка. Он вылез. Зацепился за сломанную подножку и упал в грязь. Шинель Левашова была у него в руках. Над головами снова просвистела. Девушка, бросив вожжи, легла на землю. Лошадь метнулась и понеслась. Лицо Лопатина было рядом с сапогами девушки. Третий снаряд разорвался на дороге, лошадь опрокинулась на спину и заметалась, дрыгая ногами. «Ой!» — вскрикнула девушка. «Вы не ранены?» — спросил Лопатин. Девушка ничего не ответила, только мотнула головой и всхлипнула. Ей было страшно, и она жалела лошадь. Разорвался еще один снаряд, и Лопатин зажмурил глаза. Прошла минута, разрывов больше не было. Лопатин почувствовал толчок в плечо. Девушка, приподнявшись на локте, тихонько толкала его в плечо сапогом. — А я думал, вы убиты, — сказала она, когда он поднял голову. — Извините. Лопатин поднялся, и они, озираясь так, словно могли заранее увидеть летящий снаряд, подошли к опрокинутой бричке. Лошадь, у которой была оторвана нога и распорот живот, лежала на дороге, слабо и жалостно подрагивая ногами, культёй оторванной тоже. Лопатин достал из кобуры наган, обошел лошадь и выстрелил ей в голову. Девушка, вздрогнув от выстрела, поглядела на затихшую лошадь, вздохнула, подняла с дороги санитарную сумку, отерла ее полой шинели и стала озабоченно шарить внутри. — Не побился, — обрадованно сказала она, вынимая из сумки пузырек и встряхивая его. — А я боялся, побился. — А что это? — спросил Лопатин. — Мыльный спирт. В Одессе в аптеке достала. Для волос. А то никак не промоешь. — Пошли, — сказал Лопатин. — Давайте пулемет возьмем, — сказала девушка. Он забыл, а она помнила. Вывалившиеся из брички пулеметы лежали тут же среди разбросанного на дороге сена. Девушка взвалила себе на плечо один, Лопатин взялся за другой, но ему мешала левашовская шинель. — Да вы наденьте на себя вторую шинель, — посоветовала девушка. Лопатин натянул левашовскую шинель поверх своей, поднял и взвалил на плечо пулемет. До посадок оставалось 200 метров открытого места. — По нашему батальону бьют, — сказала девушка, посмотрев в ту сторону. У Лопатина знакомо засосало под ложечкой. Дымы разрывов поднимались там, где через считанные минуты предстояло очутиться им обоим.